«Да, Харуя прав, я принес тебе маску и чуть не забыл отдать ее тебе», — сказал Киничи, доставая серебряную маску и передавая ее Саика. «Раньше я думал, подойдет она тебе или нет, но сейчас я уверен, что она будет хорошо смотреться на тебе». Саика взяла маску и надела ее, в отличие от маски Киничи, которая закрывала все его лицо. Маска Саика закрывала только половину ее лица. У маски есть клюв, закрывающий нос Саика, в то время как остальная часть лица от ее рта была там, чтобы все видели. Киничи чувствовал, что если он посмотрит на нее еще немного, то не сможет сдержаться от поцелуя, поэтому он повернул голову в сторону и сказал: «Маска, это маска сокола, ты можешь использовать ее как свое сценическое имя, если хочешь. Сокол, это хорошее имя, я буду использовать его, тогда спасибо, Киничи», сказала Саика, улыбаясь Киничи, но он даже не посмотрел, заставляя ее чувствовать себя грустной, не зная, что Киничи уже контролировал себя, чтобы не напасть на нее. Когда они вошли на подземную арену, Киничи тоже надел маску. Как только кто-то увидел его в маске, они начали кричать: «Это Суню-кун, он здесь! Суню-кун, Суню-кун, Суню-кун!» Люди начали скандировать его имя, как только увидели его. Киничи вручил Нидзиме пачку денег и сказал: «Иди к стойке ставок после того, как они выберут для меня соперника, а я помогу Саика зарегистрироваться и найти соперника для нее тоже». Нидзима кивнул, взял у него деньги и направился к стойке. «Ты тоже делаешь ставки?» – спросила Саика. «Да, я ставлю на себя только для того, чтобы получить сдачу для своих ежедневных нужд. Ты должна делать ставки так же хорошо, как это поможет тебе заработать еще немного. Ничего плохого в этом нет», – сказал Киничи, ведя Саика к регистрационной стойке. «Господин Суню-кун, чем могу быть вам полезен?» – спросил секретарь. «Я тоже хотел помочь своему другу записаться на бой», – сказал Киничи. «О, тогда, пожалуйста, позвольте мне быть полезным. Какое имя она собирается использовать?» – спросил регистратор. «Сокол», – ответила Саика. «Окей, ваш бой состоится через 30 минут, сразу после того, как мистер Суню-кун и ваш противник будет Балдер», – сказал регистратор. «Балдер, разве это не тот парень, с которым я столкнулся в первый раз?» – спросил Киничи. «Да, у сэра отличная память, он вернулся после перерыва на полгода», – сказал он. «Тогда тебе будет легко выиграть свой первый матч», – сказал Киничи, глядя на Саика. «Ваш следующий матч, мистер Суню-кун, будет против Вайпера», – сказал он. «Гадюка, новый парень?» – спросил Киничи. «Не новый парень как таковой, он приходит уже 3 месяца, но приходит только раз в неделю, то есть в воскресенье, в которое вы никогда раньше не приходили. Это первый раз, когда он пришел в будний день, следовательно, вы оба впервые встретитесь друг с другом», – сказал регистратор. «О, интересно, он раньше проигрывал какие-нибудь матчи?» – спросил Киничи. «Нет, он, как и вы, в этом аспекте до сих пор не проиграл ни одного матча», – ответил регистратор. «Тогда это действительно будет интересно», – сказал Киничи, направляясь к рингу. Саика стояла на углу и смотрела на него, когда увидела Харуя, идущего к ней, поэтому она посмотрела на него и спросила: «С каких это пор вы оба приходите сюда?» «С первого дня в школе Киничи попросил меня найти это место, и после этого мы начали приходить сюда, где он освободился», — ответил Нидзима. Киничи вышел на ринг, купаясь в аплодисментах своих поклонников, и перед ним был парень, одетый в зеленое с маской змеи на нем. «Я не знал, что есть кто-то вроде тебя, кто приезжает сюда по выходным, иначе я сам встретил бы тебя раньше», — сказал Киничи. «Все в порядке, я знал о тебе, вот почему я пришел в будний день, чтобы сразиться с тобой», — сказал Вайпер и встал в боевую стойку. «О, это боевые искусства в стиле змей?» — спросил Киничи, глядя на боевую стойку гадюки, где обе его руки делали змею вместо кулака. «Верно, но это мое собственное творение, я называю его «Змея в тени орлов».» Услышав эту фразу, Киничи удивленно выпалил имя. Джеки Чан, глава 47. Прошлое Саика и Киничи 6. «Джеки Чан, кто Джеки Чан? Перестань нести чушь и дерись», — сказал Вайпер, подбегая к Киничи. Гадюка напал на Киничи, его руки извивались в странном движении, как у змей, и его рука сделала форму когтя, направляясь к шее Киничи. Киничи сделал сальто назад, чтобы увернуться от атаки гадюки, создавая расстояние между ними двумя. Вайпер не остановился на этом и продолжал атаковать Киничи, который легко уклонялся от всех его атак с невероятной скоростью. «Твои атаки хороши, и в них даже есть большая сила, но ты недостаточно далеко, чтобы нанести удар», — сказал Киничи. «Или ты слишком хорошо бегаешь, потому что боишься меня», — саркастически заметил Вайпер. Киничи покачал головой и сказал: «Ты не единственный с ходами, у меня тоже мало своих». Сказав это, он встал в боевую стойку, глядя на Вайпера, который уже был готов к бою. Киничи побежал к нему и, как только он был в нескольких метрах от него, исчез из поля зрения гадюки. «Он быстро», — подумал Вайпер в шоке, — «сверху», — сказал он и посмотрел наверх, чтобы никого не найти. «Ты должен лучше понимать свое окружение», — сказал Киничи, присев прямо под Вайпером и пнув его в грудь. Бам! Ударом ноги соединился с грудью гадюки, подбросив его в воздух на 5-6 метров выше. Киничи тоже подпрыгнул, следуя за ним. «Это мой один из любимых, хотя и копия, львиный шквал», — кричит он, вращая свое тело и пиная тело гадюки вниз на землю. Бэнк! Вайпер упал на землю и беззвучно потерял сознание. Ваах! Зрители начали безумно кричать, так как, несмотря на то, что этот матч был быстрым, у него было несколько движений высокого уровня. Сунь-Кун использовал боевые искусства, чтобы победить своего противника вместо грубой силы. «Вы, ребята, видели, что его атака была жирной и решительной», — кричал комментатор. «Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун, Сунь-Кун». Киничи подошел к неприметному углу, который нашел Нидзима. «Молодец, Киничи. Я уже принес выигрышную сумму отставок, которые мы сделали. Вот она», — сказал Нидзима, протягивая Киничи пачку денег. Киничи не смотрел на деньги и прямо держал их в кармане. Затем он посмотрел на Саика и сказал: «Парень, с которым ты будешь драться, имеет большое тело, но не очень быстрый, так что ты сможешь справиться с ним». Саика кивнула и направилась к рингу. Люди были в восторге, когда увидели бой против Сунь-Куна и Вайпера, но когда они увидели девушку, идущую к рингу, они не были уверены, что она сможет удержать эту шумиху в движении. Когда она вышла на ринг, то увидела перед собой большого парня, который улыбался, глядя на нее, и сказал с похотливой улыбкой: «Я не люблю причинять боль деликатным вещам, так что будет лучше, если ты выйдешь с ринга сама, после чего мы сможем драться на кровати, которой ты захочешь». Услышав его слова, Саика холодно улыбнулась, заставив людей с большим восприятием почувствовать холодок внизу позвоночника и пожалеть Балдера. «Я оставил его в постели только на полгода, но теперь то, что Саика сделает с ним, даже мне жаль его», — сказал Киничи. Саика побежала к Балдеру, держась руками за свою катану, глядя, как она идет к нему. Балдер ухмыльнулся и ударил кулаком в ее сторону. Саика качнулась влево, уклоняясь от приближающегося удара, и ударила его мечом по ноге, попав прямо в колено. «А-а!» — закричал Балдер от боли, падая на колени. Саика, все еще ухмыляясь, не остановила свои атаки, когда она пошла прямо на его ребра, ломая их, а также заставляя Балдера снова кричать от боли, когда он присел, держась за обе свои раны. Увидев его в таком положении, Саика тут же набросилась ему на плечи, вывихнув их. «А-а-а-грх!» Балдер закричал от боли и начал выть, как хорошо, но Саика подошла к нему и, наконец, ударила его по голове. Он медленно упал на землю без сознания, когда кровь фонтаном хлынула из его головы и упала на землю, часть ее упала на лицо Саика, на котором все еще была улыбка, но она медленно исчезла, когда она увидела состояние валунов. Зрители сошли с ума и тоже начали скандировать ее имя. «Сокол, сокол, сокол!» Пришли медики и забрали тело валуна. Саика направилась к Киничи, который все еще стоял в углу вместе с дрожащей Нидзимой. «Киничи», — сказала она так, словно ей было больно. Киничи взял ее за руку и направился с подземной арены к ее дому. По дороге Саика ничего не сказала, только крепко сжала меч одной рукой, а другой все еще тянула Киничи. Когда они подошли ближе, чтобы получить дом, Киничи отпустил ее руку, затем посмотрел на нее и спросил: «Как ты себя чувствуешь после сегодняшней драки?» Саика застыла и ничего не могла ему ответить, но медленно заплакала. «Не держи это в себе, Саика, скажи мне», — сказал Киничи. «Я монстр Киничи, я наслаждалась, когда видела его боль, и не останавливалась, пока не была удовлетворена. Я не заслуживаю счастья, я не заслуживаю семьи, я не заслуживаю любви, бормотала Саика, плача. Саика, Саика, сказал Киничи, пытаясь отвлечь ее внимание от себя, но безуспешно. Саика продолжала плакать и пыталась убежать от Киничи, но Киничи остановил ее, схватив за запястье и притянув к себе. Саика упала в его объятия, и он поцеловал ее так сильно, что она открыла рот, позволяя Киничи войти в ее рот, когда он воспользовался ею. Поцеловавшись несколько минут, они расстались, медленно дыша. «Ты не монстр, который не заслуживает счастья семьи и любви, просто немного садистка, вот и все, что ты есть, и если ты когда-нибудь думала, что не заслуживаешь их, то я буду рядом, чтобы заставить тебя почувствовать все эти эмоции», заявил улыбающийся Киничи. Глава 48. Прошлое Саика и Киничи, заключительная часть. «Ты не монстр, который не заслуживает счастья семьи и любви, просто немного садистка, вот и все, что ты есть, и если ты когда-нибудь думала, что не заслуживаешь их, то я буду рядом, чтобы заставить тебя почувствовать все эти эмоции», заявил улыбающийся Киничи. «Но то, что я с ним сделала», говорила покрасневшая Саика, но ее перебил Киничи. «Ничего плохого не было, ты меня слышишь. Если ты не веришь, давай проверим, сколько времени потребуется, чтобы исцелить его: перелом колена 2 месяца, сломанные ребра 3 месяца, вывих плеча 2 месяца и, наконец, травма головы будет 3-4 месяца, если его череп сильно поврежден, вот и все. И если мы добавим психологическую травму, это займет 2 месяца, так что в общей сложности ему потребуется всего 6 месяцев, чтобы полностью исцелиться от своих травм столько же времени, сколько потребовалось ему, когда я сражался против него», объяснил Киничи. «Как это возможно?» — удивленно спросила Саика, совершенно забыв о поцелуе. «Это правда, поэтому он вернулся только после 6 месяцев», сказал Киничи. «Откуда ты знаешь, сколько времени нужно, чтобы залечить раны?» — спросила Саика. «Ну, я не контролирую свою силу, но я пытаюсь оценить травму, которую я причиняю своему противнику, чтобы научиться контролировать ее, и я преуспеваю в этом, иначе этот парень-гадюка умер бы от моей атаки в тот раз», — объяснил Киничи. Саика открыла рот в форме буквы О, когда услышала, как много Киничи пытается узнать самостоятельно и контролировать себя, чтобы не навредить другим, в то время как она, которая изучала свое сердце меча с юных лет, сбилась со своего пути. «Киничи», — позвала его Саика. «Да, что случилось, Саика?» — спросил Киничи. «Как же мне быть в такой ситуации? Помоги мне контролировать эту мою сторону, Киничи», — попросила Саика. «Нет проблем, Саика, я бы помог тебе, даже если бы ты не просила меня об этом», — ответил Киничи. «Спасибо, Киничи», — сказала Саика с милой улыбкой. Увидев эту улыбку, Киничи, который уже попробовал ее клубничные губы, не смог сдержаться и нырнул, чтобы снова поцеловать эти губы. МММФ. Саика с поцелуями в губах попыталась заговорить, но не смогла, так как неудержимый, но мягкий язычок вошел в ее рот, посасывая и играя с ее язычком. Медленно она также ответила на поцелуй Киничи, обхватив обеими руками его шею, прижимая его тело к себе, пока они целовались. Поцелуй длился 10-15 минут, после чего они расстались, тяжело дыша. «Пойдем, я подброшу тебя до твоего дома», — сказал Киничи, держа Саика за руку, и его щеки покраснели. «Угу», — кивнула Саика, и все ее лицо стало красным, как помидор. Пока они шли к ее дому, оба держали рот на замке, не разговаривая друг с другом, и только когда они подошли к ее дому, Киничи сказал: «Саика, то, что я сделал, может быть, мои подростковые гормоны взяли верх надо мной, но у меня есть чувство к тебе, поэтому я хотел сказать тебе, что ты, возможно, не моя единственная девушка, так как я дал обещание кое-кому в детстве, что мы будем вместе, и если тебе это не понравится, я обещаю, что не сделаю ничего плохого по отношению к тебе». Слушая его, Саика улыбнулась и сказала: «Все в порядке, я знаю, что не смогу удержать такого великого человека, как ты, потому что моя мать всегда говорила мне, что у мужчин с большими амбициями есть много девушек, и если я не хочу, чтобы она была моим мужчиной, я должна пойти за обычным мужчиной, которого я не буду, и обещание, которое ты дал, должно быть выполнено, это мужское решение в конце концов». Киничи улыбнулся, услышав согласие Саика, и обнял ее, но не смог насладиться этим, так как услышал крик, такой же, «Как и вчера, Саика!» — крикнула Рукия, вернувшаяся домой поздно после окончания турнира. «Хи, большие сиськи без мозгов, как дела?» — спросил Киничи, отпустив Саика. «Что, ты?» — закричала Рукия в гневе, и ее лицо покраснело от гнева и унижения. «Стой здесь, Рукия, ты не извинилась перед ним, вот почему он все еще злится на тебя, и Киничи, пожалуйста, не называй мою сестру так, она действительно не любит, когда люди называют ее идиоткой», — сказала Саика, пытаясь медитировать между ними. «Хорошо, я сожалею о вчерашнем и благодарю вас за помощь моей сестре», — сказала Рукия. «Все в порядке, я тоже больше не буду называть тебя большой грудью без мозгов», — сказал Киничи. «Да, ты можешь называть меня большой грудью, я не буду возражать, но если ты снова скажешь, что у меня нет мозгов, то это плохо для тебя закончится», — сказала Рукия. Услышав ответ Руки, Киничи потерял дар речи, не в силах ничего сказать. «Ммм, я должен вернуться сейчас, так как твоя сестра здесь», — сказав это, Киничи побежал оттуда, так как он не хотел много говорить с Рукией, когда он только что встретился с ее сестрой. «Может быть, нет, определенно когда-нибудь в будущем я действительно увижу, насколько они велики», — подумал Киничи. «Воспоминания конца. Просто так мы пришли вместе, я помог ей с ее садистской стороной, постепенно становясь все более близкими, где мы начали делиться всем, она рассказала мне о своей семье, и я тоже, наряду с другими вещами, такими как ты и как было сделано наше обещание. Хотя ей пришлось уехать из города на третьем курсе из-за того, что Рукия получила работу за городом, и так как ее родителей не было в стране, она последовала за ней, и теперь она вернулась к ней», — сказал Киничи Миу. «Тогда почему Нидзима-сан боится Саика-сан? Она не из тех, кто причиняет боль своим друзьям, верно?» — спросила Миу. «Да, но каким-то образом Саика узнала, что Харуя собрал на нее информацию, которая ей не понравилась, и что она с ним сделала, мне до сих пор неизвестно, так как всякий раз, когда я спрашивал их обоих, Саика только загадочно улыбалась мне, в то время как Нидзима начинал дрожать и у него поднималась высокая температура», — сказал Киничи. «А-а-а, тогда, должно быть, между ними была какая-то тайна», — сказала Миу. Киничи улыбнулся, услышав, о чем думает Миу, и сказал: «Да, может быть». Глава 49. Отшельник. Киничи улыбнулся, услышав, о чем думает Миу, и сказал: «Ладно, сегодня уже поздно, так что я собираюсь вернуться и лечь спать. До свидания, Киничи-кун», — сказала Миу, спрыгивая с крыши. «Пока, Миу», — ответил Киничи и тоже спрыгнул. На следующее утро. Старшая школа Кори. Киничи и Миу добрались туда и сидели там на первом уроке, когда пришел классный руководитель и сказал: «Сегодня у нас есть новый ученик, который присоединится к вам всем отныне. Саика, пожалуйста, подойди и представься». Услышав это имя, Миу навострила уши и посмотрела в сторону двери, из которой вышла красавица с пурпурными волосами, заставив Миу улыбнуться ей, на что та ответила ей тем же. «Хи, меня зовут Саика Бусудзима, и с этого момента я присоединюсь к вам, так что, пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — сказала Саика. «Хорошо, Саика, ты можешь сесть позади Киничи», — сказал учитель после того, как представление было закончено. Саика улыбнулась и кивнула головой, а затем села позади Киничи. Каждый мальчик в классе начинал завидовать ему, так как впереди него сидела Миу, а позади него — Саика, обе из которых были красавицами высшего класса. С другой стороны, Киничи ничего не чувствовал по этому поводу, так как он был парнем обеих девушек. Если об этом узнают все, это сделает его врагом каждого парня, который все еще одинок. Занятия, как всегда, были скучными, но самое интересное произошло во время перерыва, когда Харуя вошел в класс с Киничи, выкрикивая его имя. «Киничи, Киничи, что, черт возьми, случилось с тобой, Харуя, что ты так разволновался?» — спросил Киничи. «Тьфу». Харуя хотел что-то сказать, но увидел, что Саика тоже там, и испугался. Было видно, что не может больше говорить. Киничи увидел, что он испугался Саика, затем покачал головой и сказал: «Не волнуйся, Харуя, она ничего тебе не сделает, просто скажи мне, что ты хотел сказать. Где ты познакомился с этим парнем?» — спросил Киничи. «Ну, когда я утром прогуливался с нашими новыми солдатами вокруг нашей школы, он подошел к нам и задал этот вопрос. Ты не знаешь, как я спас от него всех и себя», — сказала Нидзима. «Значит, «Ты все еще собираешься играть с этой группой Нейшира?» – спросил Киничи, хотя и знал ответ. «Конечно, эта группа была сформирована нашей кровью и слезами. Киничи, как мы можем так оставить ее?» – сказал Нейдзима. «Ху, ты кровь и слезы, да», – вмешалась Саика. «Да, я сейчас пойду, Киничи», – сказал Нейдзима и, как молния, бросился прочь. «Что бы там ни говорили, скорость, с которой бегает этот парень, это нечто, никто не сможет его поймать», – прокомментировал Киничи, на что Саика и Миу согласно кивнули головами. «Киничи, моя сестра просила тебя встретиться с ней, когда у тебя будет время», – сказала Саика. «Хорошо, Саика, я встречусь с ней в эти выходные, после моей встречи», – сказал Киничи. «Какая встреча, Киничи?» – спросила Миу. «Ничего особенного, просто кто-то, с кем я встречаюсь раз в месяц», – ответил Киничи. «Этот парень действительно добросердечный, но человек, которого он встречает, это маленькая девочка, которая уже некоторое время болеет, и он встречает ее, чтобы развеять ее скуку», – сказала Саика. «Ух ты, кто эта девочка, Киничи? Я тоже хочу с ней познакомиться», – спросила Миу. «Я просто встретил ее, когда был молод, и продолжал встречаться с ней до сих пор, и так как ты хочешь встретиться с ней, то можешь поехать со мной на эти выходные, ты тоже Саика», – сказал Киничи. «Да, Киничи», – ответила Миу. «Конечно», – сказала Саика с легкой улыбкой на лице. «Хорошо, и еще одна вещь, у нее есть только старший брат, так что не упоминая ее семье, хорошо», – сказал Киничи. Лицо Миу помрачнело, когда она услышала, что у девочки не осталось даже старшего в семье, и она кивнула головой вместе с Саика, после чего Киничи почти ничего не говорил и наслаждался обществом девочек вместе с ним. Пока Миу и Саика ходили в клуб, Киничи тоже ходил в клуб садоводства, где его ждали Такэда и Укита. «Что случилось, ребята?» – спросил Киничи. «Ничего особенного, Киничи, Укита просто хотел поблагодарить тебя, вот и все», – сказал Такэда. «Заткнись, я говорю это только потому, что ты сказал, что это правильно в такой момент», – сказал Укита. «Все в порядке, Укита, я уже понял, что ты благодарен мне, так что не заставляй себя», – сказал Киничи. «Когда-нибудь я обязательно отплачу тебе, тщательно вымой шею и жди», – сказала Укита. «На самом деле у него нет недостатка в этом, так что следи за ним», – объяснил Такэда. Киничи улыбнулся и сказал: «Я сделаю это. После школы, база Рагнарёк, убежище Кисары». «Черт возьми», – сказала Кисара, пиная боксерскую грушу, уничтожая ее одним ударом. «Это дойная корова, я не оставлю ее одну в следующий раз», – сказала Кисара. «Ха-ха». Кисара сама загорелась, не так ли, потому что она проиграла той блондинке, сказал смеющийся Кага, сидя в стороне. «Да, это не смешно, Кага», сказал парень рядом с ним. Но прежде чем Кага успел ответить ему, Кисара ударила его ногой по лицу, сказав: «Заткнись, ты избил всех, кто бесполезен». Кисара сама, есть приказ отшельника сама, говорящий отныне оставить группу Нейшира в покое, сказал Сиротари. «Что, почему?» — спросила Кисара. «Не знаю, но это приказ сверху», — сказал Сиротари. «Хорошо, но найди мне эту молочную корову. Он ведь ничего не сказал о конкретной молочной корове, верно?» — спросила Кисара. «Да, наверное, нет», — ответил Сиротари. Кисара кивнула головой и сказала: «Хорошо, тогда я преподам ей хороший урок, а потом настанет очередь Сирахамы Киничи, этого ублюдка. Я выбью из него все дерьмо». Глава 50. Джульетта. После окончания школы Нейдзима сразу же отправился в Рёдзанпаку Дадзё, чтобы встретиться с Киничи, а также собрать информацию об учителе боевых искусств Киничи. Стоя перед воротами Дадзё, Хай попытался открыть их, но не смог толкнуть дверь, но она внезапно открылась изнутри. «Кик-и-я!» — крикнул испуганный Нейдзима, когда дверь открылась сама по себе, но увидел женщину, стоящую на пороге, и подумал: «Действительно привлекательная женщина. Может быть, именно поэтому Киничи начал жить здесь. Я друг Киничи», — сказала Нейдзима. «Входи», — сказала Сигуре, убирая катану за спину. «Ва-а, спасибо», — сказал Нейдзима, а сам подумал: «Настоящая катана, традиционное платье, мышь, и люди называют меня странным. Но все же это место действительно старомодно», — подумал Нейдзима, входя в дадзё, и, оглядываясь вокруг себя, он не обратил внимания на то, что впереди стоял 7-футовый мужчина и врезался в него. «Ах, кто поставил этот столб посреди дороги?» — спросил Нейдзима, массируя голову, чтобы посмотреть на то, что он разбил. «Хай, я Апачи», — сказал Апачи. «А-а-а-а», — крикнул Нидзима, как он начал бежать к воротам Дадзё, но прежде чем он смог уйти оттуда, Сигури появилась перед ним, стоя вниз головой на крыше, и сказала, указывая в направлении: «Неправильный путь, тебе туда, кя-а-а», — закричал Нидзима, увидев, что она стоит вверх ногами, и убежал оттуда. Но как только он вышел оттуда, то увидел, как Сакаки ломает деревянные столбы шириной с его талию. «Ик, это призрак!» — крикнул Нидзима и побежал оттуда. Потом он увидел, как Акисами делает статую, и убежал с криком «Йокай!». Но он снова столкнулся с Апачием и был отброшен в стену, где его окружили все в Дадзё Рёдзанпаку. «Йокай! Все они, Йокай!» — подумал Нидзима. «Привет, Харуа, что ты здесь делаешь?» — раздался голос с той стороны, где стоял Киничи. «А-а-а, Киничи, помоги мне, они хотят съесть меня, спаси меня, черт возьми», — сказал Нидзима, бегая за Киничи. «Вздох, кто тогда просил тебя прийти сюда? Мне очень жаль мастера, но, пожалуйста, дистанцируйтесь от него, этот парень действительно боится вас», — сказал Киничи со второй половиной речи, направленной к членам Рёдзанпаку. Услышав слова Киничи, все ушли, оставив Харуа наедине с Киничи. «Ва-а, Киничи, ты уже покорил столько сильных людей?» — спросил Нидзима. «Заткнись, ты идиот, они мои мастера», — сказал Киничи и тоже ушел, не желая ничего делать с его идиотизмом. На следующий день Нидзима рассказывал Киничи всю информацию, которую он собрал об отшельнике, хотя Киничи уже знал, но не мог рассказать ему об этом. Войдя в класс, они оба увидели красивого блондина, направлявшегося к Миу, которого Киничи опознал как Нацуто Нимата, он же отшельник. «Хаем, я знаю этого парня, позволь мне рассказать тебе все, что я о нем знаю», — сказал Нидзима, доставая свой планшет. «Ах, вот он главный, остается в разделе «Красивые идолы» в моем школьном рейтинге, что ребята хороши в спорте, отличные оценки и то, и другое, что у вас есть, за исключением того, что он звезда на театральном факультете. Поскольку ты парень отчужденного типа, его популярность больше, чем у тебя», — сказал Нидзима. «Отчужденный? Я? С каких пор?» — спросил растерянный Киничи, так как он никогда никому не прогонял, если они приходили поговорить с ним. «Конечно, это благодаря мне, так как ты не очень любил, когда тебя беспокоили в средней школе, я распространила слухи, что ты не любишь, когда тебя беспокоят другие и отстраненный парень», — объяснила Нидзима. Киничи невозмутимо выслушал объяснение Нидзимы, чуть не забив его до смерти, но сдержался, чтобы не сделать этого, а оставить его для Саика, которая будет хорошо давать ему уроки. Киничи. Когда он думал о ней, Киничи услышал, как она зовет его по имени, и увидел Саика, стоящую в дверях класса. Увидев ее, Киничи улыбнулся, в то время как Нидзима уже начала дрожать от страха. «А кто этот парень рядом с Миу?» — спросила Саика. «Какой-то Нацуто Нимата, но почему он здесь, мы должны будем проверить», — ответил Киничи. «Хорошо, тогда пойдем и встретимся с ним», — сказала Саика. Киничи кивнул головой и вместе с Саика направился к Миу, в то время как Нидзима, который дрожал до сих пор, воспользовался этим шансом и выбежал из класса. «Ах, Киничи, Саика», — сказала Миу, увидев, что они идут к ней. «Здравствуйте, вы, должно быть, Киничи Сирахама, я много слышал о вас, и я должен сказать, что большинство вещей, которые я слышал, похожи на правду. Я Нацуто Нимата», — сказал Танимата. «Может быть, но я не знаю, если половина слухов правдива, но то, что я слышал о тебе, не меньше», — сказал Киничи, пожимая руку Танимата. «Вы, должно быть, новая ученица Саика Бусудзима, которая только вчера перевелась и стала асом клуба Кэндо, приятно познакомиться», — сказал Танимата, поворачивая голову к Саика. «Привет, я тоже рада познакомиться», — ответила Саика. «Похоже, в театральном клубе остро не хватает членов. Он хочет, чтобы я сыграла роль Джульетты. Я действительно не хочу ничем выделяться, поэтому я хотел спросить совета у вас двоих», — Миу объяснила причину встречи с Танимата. «Если хочешь, ты должна принять в нем участие, Миу», — сказала Саика. «Да, это старшая школа Миу, и мы должны наслаждаться ею как можно больше», — добавил Киничи. «Спасибо вам обоим», — сказала Миу им обоим, затем повернулась к Танимата и сказала: «Хорошо, Танимата, я стану Джульеттой». «Отлично, тогда я попрошу кого-нибудь передать диалоги до окончания школы», — сказал Танимата и ушел. Глядя ему в спину, Киничи подумал: Как ты изменился, Танимата? Я действительно хочу это знать. Глава 51. Мастер Кинси. После окончания школы Саика отправилась на встречу с сестрой, а Киничи и Миу отправились в Рёдзанпаку. Хотя Миу не показывала этого, но Киничи легко мог видеть, как ее лицо светится после того, как она решила принять участие в театре в роли Джульетты. Добравшись до Дадзё, Киничи сразу же переоделся в костюм каратиста, а Миу отправилась готовить обед, сопровождаемая Шигури, которой она рассказала о своей роли в театре. «Итак, какую роль ты играешь в пьесе, осла?» – спросила Сигури. «Нет, это главный герой, ты можешь в это поверить, поскольку кажется, что им действительно не хватает людей, я подумала, что это будет легко помочь им». «Хе-хе», – объяснила Миу. «МММ, звучит забавно», – сказала Шигури. «Осталось всего 5 дней, но я не знаю, смогу ли выучить все строки», – сказала Миу. «С тобой все будет в порядке, раз ты такая умная», — сказал Сигури. «Это хорошо, что она счастлива, не правда ли, сенсей, иначе она всегда вызывает стресс из-за вас всех», — сказал Киничи, стоя перед Кинсеем Ма. «Эй, не отвлекайся, час до обеда, это драгоценное время, выделенное мне. В последнее время расписание тренировок боя голыми кулаками сократилось, так что тебе следует больше сконцентрироваться на этом», — сказал Кинсей Ма, показывая ему круговую диаграмму, на которую отводится время, чтобы 4 человека могли обучать Киничи. «Тогда мы начнем с позиции заостренного копья в руке Хоккиджу», — сказал Кинсима, когда он вошел в самое надежное положение руки и сказал: «Попробуй ударить меня». «Хорошо», — сказал Киничи и ударил в сторону Кинсима, который развернулся, затем отвел удар в левой правой рукой и атаковал его шею. «Эта позиция позволяет вернуться в совершенно другие позиции. С помощью этого ты можешь одновременно защищаться и нападать, понимаешь?» – сказал Кинсима. «Ха, да, ты прав», – сказал Киничи. «Также из этого положения ты можешь легко выкрутить руку», – дополнил Кинсима, проделывая то, что озвучил, с Киничи. «Черт!» – воскликнул Киничи, пытаясь высвободить руку из захвата Ма, но понял, что это невозможно даже если он использует еще больше своей силы. «Сила Хоккиджу в то, что это плавная серия техник. Так не попробовать ли нам сейчас легкую комбинацию?» — сказал Кинсима, готовый научить Киничи, немного побив его. «Удар в шею. Промежность. Повернитесь спиной и ребром ладони к затылку, локоть в сторону, и закончите его, ударив ногой по задней части колена, чтобы опрокинуть своего противника», — объяснил Кинсима, выполняя эти действия над Киничи, который лежал на земле в оцепенении. «Хаэм, что случилось, Киничи?» – спросил Кинсима. «Я не мог пошевелиться, пока ты использовал на мне хоккею». «Почему?» – спросил Киничи. «Ты быстрый и сильный, Киничи, и у тебя звериные инстинкты, но это не значит, что ты сможешь увернуться или защититься от любой атаки, которая попадется тебе на пути. Разве не поэтому ты пришел сюда учиться у нас?» – сказал Кинсима. «Да, вы правы, мастер Кинси», – сказал Киничи, вставая. «Теперь объяснение. Поскольку хоккиджу – это плавный набор атак, он имеет низкое количество энергии. Именно поэтому ты атакуешь жизненно важные точки, но не можешь убить своего противника этим движением. Поэтому я научу тебя моей секретной технике контратаки, когда тебя держит противник», – сказал Кинсима, заставляя Киничи держать его за шею обеими руками. Когда Киничи сделал это, Кинси атаковал его подбородок ладонью правой руки, и через эту атаку Киничи ничего не почувствовал. «Если у твоего противника сильные мышцы шеи, то он сможет справиться со многими вещами. Поскольку ваше расстояние близко, вы не можете вложить в него достаточно своей силы. И твой противник тоже будет знать, если это произойдет, но здесь, в меньшей ловушке», — сказал Кинси, когда он использовал свою левую руку, чтобы ударить локтем, который был в контакте с подбородком Киничи, заставляя его отлететь назад на 3-4 метра. «А-а-а, черт, это оказало огромное влияние», — сказал Киничи, садясь, ударяя другой рукой по локтю, который соприкасается с подбородком противника. «Ты сконцентрируешь силу двух рук на одной, так что сила удара заметно увеличивает. Кроме того, поскольку твоя рука соприкасается с подбородком, противник не сможет уклониться, и в отличие от тебя, кто отпрыгнул, чтобы изучить силу атаки, никто не сможет повторить это, пока у него не будет такой же ловкости и инстинктов, как у тебя», — сказал Кинсима. «Ха, ты знал, что я вскочу, чтобы прочувствовать силу, стоящую за атакой?» — потрясенно спросил Киничи. «Конечно, кто я, по-твоему, такой, что не смогу найти этот твой симпатичный грузовик, но я должен сказать, Кеничи, что это было довольно хорошо, так как это единственный способ спасти себя от этой техники», — сказал Кинсима. «Но мне все равно было очень жарко, и я уверен, что тот, у кого нет сильной шеи, не сможет выдержать всю силу этого», — сказал Кеничи, потирая челюсть. «Это опасная техника, ты никогда не должен учить ее никому другому, и не должен использовать ее против слабого противника. Вот и все на сегодня», — сказал Кинсима, оставив Кеничи одного. После обеда Кеничи увидел, как Миу репетирует диалоги с Акисами. «А Ромео, Ромео, где?» «Прежде чем ты Ромео», — сказала Миу на ломаном английском. «Увы, в твоих глазах таится больше опасность, чем в 20, если есть мечи». Акисами последовал за ней с совершенным произношением и не глядя на диалоги. «Чувак, она действительно отстой, и ей понадобится много практики», в то время как мастер Акисами уже запомнил все диалоги, подумал Кеничи. «Ромео, где же ты, Ромео?» продолжала Миу. Глядя, как она усердно тренируется, Кеничи улыбнулся и сказал себе: «Теперь я действительно с нетерпением жду этой пьесы». Глава 52. Каэда Танимата. Следующие несколько дней прошли без происшествий, за исключением того, что некоторые преступники пришли, чтобы уничтожить театральный клуб, но были избиты Кеничи, заставившим их убежать, после чего Нина приставала к Кеничи, чтобы официально присоединиться к Альянсу, а также он подозревал Танимата в том, что он не настоящий человек. Кеничи знал о нем все, что только можно знать, и он не хотел, чтобы Нидзима преследовал его весь день, поэтому всякий раз, когда он приходил к нему, Кеничи шел к Саика, заставляя его убегать в страхе. Суббота пьеса Миу была в воскресенье, поэтому она очень усердно тренировалась сегодня и не смогла сопровождать Кеничи в больницу, чтобы встретиться с человеком, которого он не видел так долго, но у Кеничи была Саика, которая все еще сопровождала его. По дороге Кеничи и Саика продолжали говорить друг с другом о том, чем они занимались в течение года, что они не встречались, делая разговор интересным для друг друга. Добравшись до больницы, Кеничи повел Саика в палату, где на кровати лежала блондинка примерно того же возраста, что и Ханака. «Как ты, Каэда? Смотри, я привел кое-кого, чтобы навестить тебя», — сказал Кеничи, входя в комнату. Каэда с улыбкой повернула голову, услышав голос Кеничи, и сказала: «Ты пришел, старший брат Кеничи, я думала, ты забыл обо мне. Как я мог? Просто школа началась только в этом месяце, так что я пришел немного поздно, вот и все, этого больше не повторится, обещаю», — сказал Кеничи. «Хм, ладно, я отпущу это, так как это твой первый раз, но в следующий раз тебя так легко не простят, а теперь представь меня этой прекрасной старшей сестре», — сказала Каэда, пытаясь сделать сердитое лицо. «Хорошо, хорошо, это девушка, Саика Бусудзима, моя подруга. Саика, это Каэда Танимата, с которой я познакомился 6 лет назад и встречаюсь с ней с тех пор». Представил Кеничи этих двоих друг другу и позволил им поговорить самим, что было очень легко, так как Каэда – веселая девушка, которая любит встречаться с известными людьми, а личность Саика нравится всем. Глядя на Каэда, Кеничи вспомнил, как он встретил ее 6 лет назад, и все потому, что его отец, который был единственным человеком, не питавшимся внутренней энергией Кеничи, заболел, и они пришли в больницу, где он увидел маленького Нацу Танимата, а после того, как последовал за ним, он увидел и его младшую сестру Каэда. В то время, когда Кеничи узнал, что она очень больна, он использовал свою внутреннюю энергию, чтобы питать и исцелять ее тело, хотя он все еще не полностью исцелил ее, это было потому, что сила, необходимая для исцеления смертельной болезни, не так уж мала, что он только сейчас пришел к нужным дозам. Только увидев ее, Кеничи вспомнил всю имеющуюся информацию о том, что Каэда и Нацу были сиротами, пока их не удочерил богатый бизнесмен. Нацу упорно трудился, чтобы стать лучшим наследником для своей сестры, которая родилась со смертельной болезнью. Когда отчим наконец отвел Каэда в одно из своих медицинских учреждений, он влюбился в работавшую там женщину-врача и женился на ней. На короткое время семья из 4 человек была счастлива, и даже отчим искренне улыбался. Однако мир был недолгим, так как отчим был найден мертвым однажды утром, хотя полиция не смогла подтвердить причину. Полиция немедленно заподозрила мачеху в преступлении и увела ее, оставив Нацу управлять компанией в одиночку. Некоторое время спустя Нацу обнаружил, что мачеха никогда не лечила болезнь Каида и что ее состояние ухудшилось. На смертном одре Каида напоследок сказала брату, чтобы он никогда не сдавался. Эти слова сделали Танимата еще более холодным и неприступным по отношению к другим, и единственной, о ком он когда-либо заботился, была сестра Киничи, поскольку он всегда видел в ней свою сестру. Теперь, когда она жива, как много перемен произойдет в нем, подумал Киничи. «Кхе-кхе, старший брат Киничи», сказала Каиде. «Да, что такое, Каиде?» спросил Киничи. «Доктор сказал, что с той скоростью, с какой я выздоравливаю, я буду совершенно здорова к тому времени, когда ты встретишь моего брата», сказала Каиде. «Да, как я и обещал, я встречусь с ним после того, как ты полностью выздоровеешь», сказал Киничи, сидя на табурете рядом с ней, держа ее за руку и используя свою внутреннюю энергию, чтобы начать исцелять ее. «Хорошо, но скажи мне, сколько времени мне действительно понадобится, чтобы стать полностью здоровой, брат Киничи?» спросила Каиде, чувствуя, как чистая энергия течет по ее телу, заставляя ее чувствовать себя хорошо. «Не волнуйся, Каиде, ты поправишься самое большее через месяц», с улыбкой сказал Киничи. «Спасибо, брат Киничи», сказала Каиде. «Всегда пожалуйста, Каиде», сказал Киничи, отпуская ее руку и расчесывая волосы руками, как ребенок. «Му, не порть мне волосы», сказала Каиде, пытаясь пригладить волосы. «Ха-ха-ха, теперь это одно из моих удовольствий, как можно так легко отпустить это», сказал Киничи. Глядя на то, как они играют и подшучивают друг над другом, Саика улыбнулась и сказала: «Ты не должен дразнить такую девушку, как я, Киничи. Девушки очень любят ухаживать за волосами». «Ладно, не буду», сказал Киничи и перестал дразнить Каиде. Поговорив с ней, Киничи сказал: «Теперь нам пора идти, твой брат, должно быть, идет прямо сейчас», сказал Киничи, вставая. «Хаэм, хорошо, но, пожалуйста, приходи и встреться со мной еще несколько раз», сказала Каиде. «Хорошо, я пойду, пока, Каиде», сказал Киничи. «До свидания, брат Киничи, сестра Саика», ответила Каиде, махнув рукой. «Пока», сказала Саика с улыбкой на лице и тоже помахала рукой. Когда они вышли из комнаты, Киничи увидел из окна, что Танимата вошел в больницу. «Пойдем отсюда, Саика», сказал Киничи. «Куда?» спросила Саика. «Ну, недалеко есть закусочная, и я подумывал купить шоколад для твоей сестры, потому что она его очень любит», сказал Киничи. «О, хорошо, тогда пошли», сказала Саика, когда они двинулись в том направлении. Купив шоколад, Киничи и Саика благополучно вышли из больницы, так что Танимата их не заметил. «Хорошо, а теперь пойдем встретимся с твоей сестрой», сказал Киничи после того, как они вышли из больницы. Глава 53. Выходки девушки Бусудзима. После встречи с Каиде, Киничи и Саика отправились к ней домой, чтобы встретиться с ее сестрой, которая, по ее словам, бездельничала в выходные. Они с Рукией жили в том же доме, что и 2 года назад. Когда Киничи добрался до ее дома, он вспомнил, что количество ссор, которые он имел с Рукией, было немаленьким, но одно он знал точно. Она была девушкой, которая всегда поднимала ему настроение своими выходками. Войдя в дом, они оба услышали какой-то шум, доносящийся из гостиной, и, когда они последовали за шумом, вошедшим в гостиную, увидели, что телевизор включен на полную громкость, в то время как Рукия Бусудзима лежала на диване в своих мини-шортах и черной майке, которая не могла скрыть ее пышную грудь, позволяя Киничи еще раз полностью ее рассмотреть. «Рукия!» — закричала Саика, увидев сестру в таком наряде. «Что?» — сказала Рукия и повернула голову, чтобы посмотреть на них. «Итак, Киничи пришел, но что с того? Я не буду переодеваться из-за него», продолжила она и снова повернула голову к телевизору. «Ты», вздох не обращая внимания на нее Киничи, «несмотря на то, что ты пришел встретить ее и принес ей ее любимые шоколадные конфеты, она не хочет встречаться с тобой», сказала Саика, когда она начала вытаскивать его из гостиной, но Рукия схватила его за другую руку, останавливая их там. «Кто сказал, что я не хотела с ним встретиться? Давай, давай, Киничи, садись, прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз», сказала Рукия, похлопывая по месту рядом с собой. «Хорошо, тогда вы двое поговорите, я принесу чай для всех», сказала Саика, направляясь на кухню. «Сначала дай мне шоколад», сказала Рукия, выхватывая пакет из рук Кеничи, в котором было много конфет. «Ну и каково это, быть учителем старшеклассников?» – спросила Саика. «Это хорошо, что на самом деле есть некоторые девушки, кроме Саика, которые хороши в кинда, но не очень, в то время как мальчики просто продолжали пускать слюни, глядя на меня, не практикуя вообще, из-за чего я выбросила их и поговорила с руководством, чтобы сделать клуб кинда для мальчиков отдельно, если они действительно хотят заниматься кинда», — сказала Рукия, поедая свои шоколадки. «Это была твоя вина, ты же знаешь, эти ребята все еще учатся в средней школе, как ты думаешь, как они не встанут после того, как увидят тебя», — сказал Кеничи. «Ха-ха-ха, тогда ты тоже не старшеклассник, почему у тебя нет никакой реакции, ты вообще мужчина», — сказала Рукия, поддразнивая Кеничи. Кеничи был в замешательстве и никак не мог отреагировать, так как не думал, что она задаст такой вопрос. «Ха-ха-ха, не расстраивайся, я просто дразнила тебя, вот я еще не съела последний кусочек своего шоколада», — сказала Рукия, пытаясь скормить ему последний кусочек шоколада, но как только он открыл рот, чтобы съесть шоколад, Рукия вынула его изо рта и положила себе в рот. «Ха-ха-ха, неужели ты действительно думал, что я отдам тебе свой шоколад? Забудь об этом», — Рукия наслаждалась последним кусочком шоколада во рту. Увидев это, Кеничи действительно разозлился, он схватил ее за руку, притянул к себе, обхватил ее губы своими и с силой вошел в ее рот, пробуя шоколад, смешанный с ним. «МММНППП», — раздался звук от потрясенной руки, которая хотела закричать, но не смогла, так как рот занял Кеничи, и она даже не оттолкнула его, так как все еще была в шоке. Вдумчиво насладившись вкусом поцелуя, он отодвинулся от руки, чьи широко раскрытые глаза не могли произнести ни единого слова. «Ты действительно думаешь, что у меня нет никакой реакции на тебя? Ты ошибаешься, у меня уже была мысль преследовать тебя с того самого дня, как я встретил тебя, но это было не самое подходящее время, и теперь, когда ты нажала на мои кнопки, ты можешь забыть о том, чтобы найти любого другого парня, кроме меня», — сказал Кеничи с высокомерной и дерзкой улыбкой. Рукия, услышав его слова, наконец вышла из оцепенения, а когда поняла, что он имеет в виду, покраснела от стыда и смущения. «Ублюдок!» — закричала Рукия, ударив его кулаком в лицо. Удар был с полной силой руки, которая была полшаг от гроссмейстера, и, видя, что он приближается к нему, у Кеничи не было достаточно времени, чтобы блокировать его, поэтому он уклонился от удара как раз перед тем, как он достиг его, но он все еще царапал его щеку, и кровь начала течь из пореза, который появился там. Кеничи поспешно встал с дивана и поспешно сделал несколько шагов назад, чтобы приготовиться к следующей атаке, но ее не последовало. Кеничи в замешательстве посмотрел на Рукию, думая: «Поскольку я действительно сильно поцеловал ее, я не против, чтобы она напала на меня еще несколько раз. Но почему она остановилась после одного удара? Убирайся, я не хочу смотреть на тебя прямо сейчас», — сказала Рукия со злостью в голосе. «Хорошо, я пойду сейчас, но я не шутил насчет преследования тебя», — сказал Кеничи. «Как ты думаешь, что скажет Саикооп?» Рукия была прервана, когда она что-то говорила. «Ты можешь рассказать об этом Саика, если хочешь, мне действительно все равно», — сказал Кеничи, направляясь к двери. Затем повернул голову и крикнул: «Извини, Саика, я сейчас пойду, так как у меня есть важная работа, и я помогу Миу в ее игре, так что встретимся завтра в школе», — после чего он вышел из дома. «Что? Что случилось, Кеничи?» — раздался голос Саика, только что вошедший в гостиную. «Разве он не сказал, что у него есть важная работа?» — сказала Рукия в отчаянии и смущении. «Хм, но раньше он ничего об этом не говорил». «О, хорошо, я просто спрошу его завтра», — сказала Саика, когда она снова вошла в кухню, оставив красное лицо руки позади. Глава 54. Пьеса начинается. «Что? Что случилось, Кеничи?» — раздался голос Саика, только что вошедший в гостиную. «Разве он не сказал, что у него есть какая-то важная работа?» — сказала Рукия в отчаянии и смущении. «Хм, но он ничего не говорил об этом раньше». «О, хорошо, я просто спрошу его завтра», — сказала Саика, когда она снова вошла в кухню, оставив красное лицо руки позади. Вернувшись в Рязанпаку после встречи с Каэдо и Рукией, Кеничи тренировался с Сакаки, а затем с Акисами. «Кеничи, похоже, Ты уже привык к ограничителям, поэтому я добавлю на них вес», — сказала Кисами. «Мне очень жаль, сенси. Похоже, мои уши играют со мной в игру. Что ты сказал?» — спросил Киничи. «Я сказал, что добавлю веса в ваши ограничения, не так много, всего 10 кг», — сказала Кисами, и как только он закончил, Киничи побежал оттуда. «Ты не должен убегать от этого, Киничи, Апачи!» — крикнула Кисами. Ветер зашумел, и Киничи оказался на правом плече Апачи, поддерживая его правой рукой. «Апачи, ты забыл сотовый, который я тебе дал?» — спросил Киничи. «Апачи, нет, вот почему Апачи помогают Киничи тренироваться», — сказал Апачи. Услышав логику Апачи, Киничи вздохнул и покачал головой. Когда Акисами подошел к ним, Апачи бросил Киничи на землю. «Мастер Акисами, давайте сделаем это завтра после игр Миу. У меня такое чувство, что завтра мне придется драться, и я не смогу настроить свою силу с новыми весами», — сказал Киничи. «Тебе не нужно оправдываться, Киничи, это только принесет тебе пользу в долгосрочной перспективе», — сказал Акисами, когда он начал добавлять веса к ограничителям Киничи, по 5 кг с обеих сторон. С прежними 40 кг, теперь его вес удерживающих устройств составлял 50 кг, и вместе с 35-килограммовыми ножными браслетами на каждой ноге Киничи нес на себе 120 кг мертвого веса. «Черт возьми», — выругался Киничи, выходя из тренировочной комнаты и направляясь навстречу Миу, которая тренировалась в последнюю минуту. «О, Киничи, что случилось?» — спросила Миу, увидев, как странно идет Киничи. «Ничего особенного, Миу, просто мастер Акисами увеличил вес моих ремней, вот и все», — ответил Киничи. «Ах, так вот почему ты так ходишь?» — спросила Миу. «Да, но давай на минуту забудем обо мне. Как проходит твоя практика? Ты нервничаешь из-за того, что завтра выйдешь на сцену?» — спросил Киничи. «Да, но, по правде говоря, все члены драматического кружка сказали, что их семьи придут посмотреть спектакль. Но я, дед снова уехал на юг 2-3 дня назад. Я беспокоилась, что это может быть похоже на день родительских посещений в начальной школе, когда я была единственным ребенком в одиночестве», — сказала Миу. «У тебя есть я», — сказал Киничи. «Ха!» — воскликнула Миу. «Асаика будет там болеть за тебя, завтра больше дюжины членов семьи будут там», — сказал Киничи. «О боже, огромное спасибо, но ты не можешь кричать в середине спектакля», — сказала Миу. «Да, не беспокойся об этом. Ах, я чуть не забыл сказать тебе, что мои родители тоже придут вместе с Ханакой, чтобы посмотреть твою игру и поболеть за тебя», — сказал Киничи. «Что, почему ты не сказал мне этого раньше?» — спросила Миу. «Потому что я не хотел заставлять тебя чувствовать себя под давлением, так как они приедут туда, чтобы подбодрить тебя всей семьей, все будет в порядке», — сказал Киничи. «Нет, я была просто потрясена, вот и все, но я очень рада, что они придут на спектакль завтра», — ответила с улыбкой Миу. «Хорошо», — сказал Киничи и тоже улыбнулся. Сакаки лежал на крыше, слушая разговор между Миу и Киничи, и рассказал обо всем остальным членам Ридзанпаку. «Вот именно, лично мне наплевать, но я подумал, что вы все должны знать», — сказал Сакаки. «Хаэм, так вот о чем думала Миу», — сказал Акисами. «У этого старика всегда плохое время», — сказал Апачи. Сигури тоже кивнула головой, а ее мышонок Тачумару сделал то же самое. «Полно старшеклассниц». «Погоди, нет, мне стало жаль Миу», — сказал Кинсима. «Тогда ничего не поделаешь, придется прыгать», — сказал Акисами, закрывая книгу, которую читал. После разговора с Миу, Киничи направился в свою комнату. Во второй раз после прихода в Дадзи Киничи использовал веревки, чтобы подняться на 2 и краткое этаж и войти в свою комнату. Первый был в тот день, когда он впервые надел наручники. «Черт возьми, как же я буду завтра драться с Танимото», — выругался Киничи, лежа на кровати. Следующий день все члены Рёдзанпаку пришли посмотреть спектакль. Акисами и Сакаки были одеты в сюиты, Сигура была одета в официальное платье, а также ее катана, завернутая в одежду. Кинсима был одет в свою обычную китайскую одежду, а Апачи был одет в футболку и шорты. «Хорошо, что мы пришли пораньше и заняли лучшие места», — сказал Кинсима. «Привет, мы семья Миу», — сказал Акисами семье, сидевшей рядом с ними. «О, привет, мы семья Широхама, родители Киничи, и мы знаем о вас все, что наша дочь рассказала нам о вас», — сказала Сари. «О, родители Киничи», — спросила Сакаки. «Да, это мой муж Мотоцугу Широхама», — сказала Сари, представляя мужа. «Здравствуйте, я мастер Акисами Каицу Дзикиничи под дзюдзюцу», — сказал Акисами. «Я мастер карате Шиасака Кикиничи», — сказал Сакаки. «Это мастер Кинси Макиничи по китайскому кунпа», — сказал Акисами, представляя Кинси, который был занят щелчком по фотографиям старшеклассниц. «Я Апачи Хапачи», — сказал Апачи. «Я», — Сигури хотела представиться, но ее перебила Сари. «Я знаю о тебе, моя дочь рассказала мне о второй старшей сестре, которую она получила. Ты Сигури Касака, верно, мы будем счастливы иметь тебя в семье», — сказала Сари. «У Киничи действительно хороший глаз на девушек», — прокомментировал Матацугу сзади, услышав эти слова. Даже холодная Сигури покраснела, отчего ее лицо стало милым. Со сценами увидела их всех, улыбнулась и сказала: «Отлично, все они здесь. Видишь, я тоже здесь, так что постарайся, Миу, старшая сестренка», — сказала Ханака, стоя рядом с ней. «Да, спасибо, Ханака, теперь ты должна пойти и посидеть с ними. Моя пьеса начнется в любое время», — сказала Миу. «Окей, еще раз всего наилучшего, старшая сестренка Миу», — сказала Ханака, подбегая к родителям, чтобы сесть рядом с ними. «Миу, пойдем, мы сейчас начнем», — раздался голос Нацутанимата. «Да, я иду», — сказала Миу и в последний раз посмотрела на аудиторию, и мы с Киничи вошли в зал вместе с Саикой и помахали ей руками, показывая, что он пришел. Миу улыбнулась, увидев, как он с полной энергией вошел на заднюю сцену. Киничи и Саика собирались идти вперед, чтобы встретиться с остальными, но были остановлены Нидзимой, который подбежал к ним. «Киничи!» — крикнул Нидзима, войдя в зал. Увидев его, Киничи вспомнил что-то забытое и выругался. «А черт!» Глава 55. Саика против Кисары. «Киничи!» — крикнул Нидзима, войдя в зал. Увидев его, Киничи вспомнил что-то забытое и выругался. «А черт!» «Киничи, я знаю, что ты хочешь посмотреть шоу, но это важно», — сказал Нидзима, но остановился, увидев, что Саика тоже присутствует тут. «Что это?» — спросил Киничи, хотя и знал ответ. «Это Кисара и ее банда едут сюда, чтобы разобраться с Миу». «Кисара сказала, что хочет снова сразиться с ней», — сказал Нидзима. «И она тоже хочет сорвать эту пьесу?» — спросил Киничи. «Нет, я так не думаю, но нет никакой гарантии, что она дождется окончания спектакля и может бросить вызов Миу во время спектакля», — ответил Нидзима. «Ты подожди здесь, Киничи, а я выйду и разберусь с ней», — сказала Саика, доставая из чехла ее деревянные мечи кинда. «Хорошо, но если вы можете, то не вступайте с ней в контакт, так как я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал», — сказал Киничи. «Так она также твоя подружка?» — спросила Саика. «Нет, не сейчас, но в будущем она ей станет», — ответил Киничи. «Хорошо, тогда я попробую, но нет никакой гарантии, что этого не произойдет», — сказала Саика. «Я знаю, просто не навреди себе, вот и все», — сказал Киничи. «Хмм, хорошо», — ответила Саика, затем посмотрела на Нидзиму и сказала: «Пошли». Нидзима ничего не сказал, но посмотрел на Киничи умоляющими глазами, но Киничи проигнорировал их и продолжил идти вперед, чтобы встретиться со своими родителями и членами Рёдзанпаку. «Привет, мама, папа, вы здесь с Ханакой?» — сказал Киничи, садясь рядом с ними. «Да, мы пришли пораньше, чтобы получить лучшие места, а также встретились с вашими мастерами и другими членами Рёдзанпаку», — сказал Матацугу. «Киничи, где Саика, разве ты не говорил, что она тоже придет?» — спросила Сари. «Да, мама, но у нее есть кое-какая добровольная работа», — ответил Киничи. «Хорошо», — сказала Сари и не задала вопроса, так как спектакль уже начался. С другой стороны, Нидзима привел членов группы Нейсера вместе с Такадой и Укитой, которых он встретил по пути, сказав им, что это способ вернуть долг Киничи и Миу за то, что они спасли их в тот день. Саика не остановила его, так как знала, что он не пойдет туда, где будут Кисара и ее головорезы, наедине с ней. «Нидзима, хотя мы и хотим помочь Киничи и Миу, но все равно никто из нас не в состоянии справиться с Кисарой», — сказал Такеда. «Не беспокойся о Кисаре, оставь ее мне», — сказала Саика, идя впереди группы. «Ты, Саика, первая подруга Киничи, ты уверена, что сможешь с ней справиться?» — с подозрением спросил Такеда. «Почему бы тебе не спросить об этом у него?» — сказала Саика, глядя на Нидзиму. Нидзима вспотел, увидев, что Саика смотрит на нее, и поспешно кивнул головой, говоря: «Не волнуйся, она легко справится с Кисарой, тебе не придется беспокоиться о ней». Как только Нейдзима закончил свои слова, Кисара и ее группа вышли из-за угла. «О, ребята, вы здесь, чтобы остановить меня», — сказала Кисара, глядя на группу, но ее глаза остановились на Саика. «Кто ты? Я тебя раньше не видела», — спросила Кисара, глядя на Саика. «Меня зовут Саика Бусудзима, и, как я и обещала Киничи, ты не пойдешь дальше», — сказала Саика. «Саика Бусудзима, остановить меня», — сказала Кисара. «Она самый новый член клуба Кэндо, а также его туз», — сказал Широтари из-за спины Кисары. «Ао, итак, ты хочешь остановить меня от борьбы с молочной коровой? Почему? Тебе не понравилось, что я назвала ее дойной коровой вместо тебя», — сказала Кисара, глядя на грудь Саика. «Вовсе нет, но, может быть, если ты увидишь мою сестру, ты перестанешь называть Миу дойной коровой», — ответила Саика с улыбкой. «Хэймэнпэ, я не верю в это, но раз уж ты пришла сюда, я хотела бы проверить, каковы качества туза клуба Кэндо», — сказала Кисара, принимая боевую стойку. «Если бы это было возможно, я бы не хотела драться с тобой, но, похоже, это невозможно», — сказала Саика, держа меч Кэндо обеими руками, выставив его перед собой. «Черт возьми, это не так», — сказала Кисара, подбежав к Саика и ударив ее левой ногой в живот. Саика использовала свой меч Кэндо, чтобы блокировать удар, затем оттуда она пошла вперед и замахнулась мечом в живот Кисары, ударив ее, но так как она не использовала много силы, это не вывело ее из строя. Ноги могут быть длиннее и мощнее рук, но они все равно бледнеют по сравнению с мечом, сказала Саика. «Госпожа Кисара», — закричал Широтари, но его прервал Такеда, с которым он сражался. Держась за живот, Кисара сделала 2-3 шага назад. «Сука, я убью тебя», — сказала она и снова прыгнула на нее. Борьба Кисары с Саика стала интенсивнее с тех пор, как они начали атаковать и защищаться одновременно. Кисара ударила правой ногой в грудь. Саика использовала деревянный меч, чтобы блокировать удар, но сила удара была настолько велика, что заставила ее сделать несколько шагов назад. «Похоже, я не могу быть с тобой мягкой», — сказала Саика. «Хэймэнпэ, как будто мне нужно, чтобы ты это делала», — ответила Кисара, и они снова начали драться. Кисара ударила Саика в лицо, но та увернулась от удара, откинувшись назад, и использовала острие меча Кэндо, чтобы ударить ее в живот на этот раз с большей силой. «Ох!» — простонала Кисара, встав на колени и держась за живот. С другой стороны, большая часть боев уже была закончена, и Укита и Такеда взяли на себя главных бойцов и справились с ними. Члены группы Нейшира победили с подавляющим преимуществом в численности. «Мы должны остановиться здесь, так как ты можешь видеть, что большинство членов твоей команды проиграли бой», — сказала Саика Кисаре. Кисара посмотрела на свою группу и увидела, что большинство из них не приняли Широтари, который также был не способен что-либо сделать против Такеды. Кисара сказала, медленно вставая: «Мы уйдем сейчас, но это еще не конец, пока я не побью вас обеих, вместе с этим Киничи. Остановите бой, мы возвращаемся». Глава 56. Нацу против Киничи. «Мы должны остановиться здесь, так как ты можешь видеть, что большинство членов твоей команды проиграли этот бой», — сказала Саика Кисаре. Кисара посмотрела на свою группу и увидела, что большинство из них не приняли Широтари, который также был не способен что-либо сделать против Такеды. Кисара сказала, медленно вставая: «Мы уйдем сейчас, но это еще не конец, пока я не побью вас обеих, вместе с этим Киничи. Остановите бой, мы возвращаемся». Все прекратили биться, так как увидели, что главный бой уже закончен. Широтари поспешно подошел к Кисаре и помог ей встать. «Если это то, что ты хочешь, то я буду рада тебе в любое время, но тебе придется тренироваться для этого, почему бы тебе не попробовать утяжелители в виде браслетов на ноги? Киничи сказал мне, что это увеличит твою скорость и укрепит твои ноги», — сказала Саика, глядя на ее удаляющуюся фигуру. Кисара услышала ее слова и, хотя она не ответила, но уже решила купить утяжелители для ног, чтобы использовать их. После того, как Кисара и ее группа ушли, Саика также оставила Нейдзиму и его группу, чтобы вернуться и посмотреть игру Миу. Увидев, что она уходит, Харуя наконец вздохнул с облегчением, а затем сказал, смеясь: